Часть первая. Остановка мира. Глава первая. Мир соглашается. Передо мной стоял старик-индеец. «Мне говорили, сэр, что вы большой знаток растений», — сказал я. Буквально за минуту до этого мой приятель, который нас свел, куда-то ушел, и нам не оставалось ничего другого, кроме как представиться. Старик сказал, что его зовут Хуан Матус. «Кто говорил, твой приятель, что ли?» — небрежно поинтересовался он. «Да». «Что ж, я и в самом деле собираю растения, вернее, они мне позволяют себя собирать», — мягко произнес он. Мы стояли в зале ожидания автобусной станции в Аризоне. Я спросил по-испански, не согласится ли он ответить на некоторые вопросы. Сказано это было очень официально и звучало так. Не позволит ли благородный господин Кабальеро задать ему несколько вопросов? Слово «кабальеро» происходит от испанского «кабальо» — «лошадь», и буквально переводится как «всадник-дворянин». Старик ехидно посмотрел на меня и с широкой улыбкой произнес. «Всадник без коня. Я же тебе сказал, меня зовут Хуан Матус». Его улыбка мне понравилась. Я подумал, что он, должно быть, умеет ценить прямоту, и решил без обиняков изложить свою просьбу. Я сказал, что меня интересует все, что связано со сбором и изучением лекарственных растений, в особенности все то, что касается использования галлюциногенного кактуса пиота, которым я довольно долго занимался в Лос-Анджелесском университете. Сказано это было довольно сдержанно, с достоинством, и, как мне показалось, весьма убедительно. Я решил, что представился достаточно солидно, и впечатление произвел внушительное. Старик медленно кивнул. Его молчание меня ободрило, и я добавил, что для нас обоих, вне всякого сомнения, было бы полезно как-нибудь встретиться и потолковать о пиете. Но тут он поднял голову и взглянул мне в глаза. Это был жуткий, ужасающий взгляд, хотя в нем не было ни гнева, ни угрозы. И все же этот взгляд буквально пронзил меня насквозь. Я словно онемел. Моя болтовня мгновенно оборвалась. На этом мы расстались. Однако перед уходом старик все же несколько меня обнадежил, сказав, что я могу как-нибудь заехать к нему в гости. Чтобы оценить должным образом, насколько сильно подействовал на меня взгляд Дона Хуана, нужно представить себе всю его уникальность в контексте моего жизненного опыта. Дело в том, что к тому времени, когда я взялся за изучение антропологии и встретился с Доном Хуаном, мне уже довелось как следует покрутиться в жизни, и я чувствовал себя достаточно искушенным. С тех пор, как я покинул дом, прошло много лет, и я считал, что вполне могу о себе позаботиться. Всякий раз, когда мне приходилось сталкиваться с какими-либо препятствиями или чьим-то противодействием, я неизменно умудрялся то ли найти обходные пути, то ли добиваться своего лестью, обманом, хитростью. Иногда я шел на компромиссы. Иногда спорил, иногда злился. Если ничто не помогало, можно было прибегнуть к жалобам и нытью, и часто это срабатывало. Другими словами, в любых обстоятельствах у меня в запасе всегда был какой-нибудь ход. И никогда ни одному человеку не удавалось осадить меня так быстро и основательно, как это сделал в тот день Дон Хуан, одним только взглядом. Причем дело было не только в том, что я замолчал. Мне не раз доводилось, не проронив ни единого слова, выслушивать уважаемых мною оппонентов, вступать в пререкания с которыми я не мог себе позволить. Но мысли мои в таких случаях все равно были исполнены гнева и раздражения. Взгляд же Дона Хуана подействовал на меня настолько оглушающе, что я на какое-то время утратил даже способность к сколько-нибудь связанному мышлению. Я был настолько заинтересован необычайной силой этого взгляда, что решил во что бы то ни стало встретиться со стариком еще раз. Полгода я готовился, перечитывая все, что мог найти, об использовании пиота американскими индейцами, обращая особое внимание на материалы, касавшиеся пиотного культа индейцев, великих равнин. В итоге мне удалось познакомиться практически со всем, что когда-либо было написано на эту тему. Почувствовав, что готов, я снова отправился в Аризон. Суббота, 17 декабря 1960 года. Чтобы отыскать дом Дона Хуана, мне пришлось буквально провести опрос местного индейского населения, на что ушел не один час и не один доллар. В конце концов, где-то к полудню я все же добрался до него и остановил машину перед дверью. Дон Хуан сидел на деревянном ящике из-под молочных бутылок. Он вроде бы узнал меня и помахал мне рукой, пока я вылезал из машины. Мы обменялись обычными любезностями, а потом я осторожно перевел разговор на цель своего приезда, сказав, что в прошлый раз был основательно сбит с толку. Я покаялся в том, что блефовал тогда, хвастаясь своими познаниями относительно пейота, на самом же деле не зная ровным счетом ничего. Дон Хуан неотрывно смотрел на меня. Его глаза излучали доброту. Потом я рассказал, как полгода готовился к этой встрече, изучая специальную литературу. «И теперь я действительно довольно много знаю о пейоте», — заключил я. Дон Хуан рассмеялся, усмотрев, очевидно, в моих словах что-то забавное, а я смущенно замолчал, чувствуя нарастающее раздражение. Дон Хуан явно заметил мою реакцию и заверил меня, что, несмотря на самые лучшие побуждения, подготовиться к нашей встрече у меня не было никакой возможности. Я прикинул, не спросить ли о скрытом смысле этого утверждения, если таково имеется, но решил воздержаться. Однако Дон Хуан, словно уловив мое настроение, сам объяснил, что имеет в виду. Он сказал, что я напомнил ему историю об одном правителе некоторого государства, который преследовал людей, относившихся к определенной категории. Эти люди ничем не отличались от своих преследователей, кроме одного. Отдельные слова они произносили по-своему. И это их, естественно, выдавало. Правитель расставил на всех дорогах и перекрестках посты, которые должны были требовать от каждого прохожего произнести контрольное слово. Тех, кто выговаривал его как положено, отпускали, а тех, кто произносил иначе, убивали на месте. И вот однажды один молодой человек из числа преследуемых решил подготовиться к тому, чтобы миновать посты. Для этого он начал учиться нужному произношению контрольного слова. С широкой улыбкой Дон Хуан сказал, что на это у молодого человека ушло как раз полгода. И вот настал день великого испытания. Молодой человек уверенно подошел к заставе и стал ждать, пока часовой задаст ему вопрос. Тут Дон Хуан выразительно умолк и взглянул на меня. Пауза была явно наигранной и показалась мне приемом довольно банальным, но я не подал виду, поддерживая игру. Что будет дальше, мне было хорошо известно. Это был старый анекдот о евреях в Германии. Чтобы выявить еврея, человека заставляли произносить определенные слова. В этом анекдоте молодой человек попадался, потому что часовой забыл контрольное слово и попросил произнести другое, похожее, но которое тот выговаривать не умел. Дон Хуан, казалось, ожидал, пока я спрошу, что было дальше. Что я и сделал, притворяясь, что меня в самом деле интересует продолжение истории. Что же с ним случилось? Молодой человек был очень хитер, ответил Дон Хуан. Он понял, что контрольное слово вылетело у часового из головы, и прежде чем тот успел что-либо сказать, признался, что готовился целых полгода. Он снова замолчал, глядя на меня с озорным блеском в глазах. На этот раз перевес был явно на его стороне. Признание молодого человека было чем-то новеньким, и теперь я уже действительно не знал, чем закончится история. «Так что же все-таки с ним случилось?» — спросил я на сей раз с неподдельным интересом. «Как что? Разумеется, его тут же убили», — ответил Дун Хуан и засмеялся раскатистым хохотом. Мне понравился этот новый ход, а еще больше понравилось, как лихо он связал старый анекдот с моим собственным поведением. Похоже, Дон Хуан специально все это придумал. Конечно, он надо мной потешался, но как тонко и артистично, я тоже засмеялся. Потом я заявил, что, наверное, в самом деле глупо выгляжу, но мне действительно очень хочется знать все, что касается растений. «Я люблю ходить пешком», — сказал он. Я решил, что он не хочет отвечать и поэтому меняет тему. Мне не хотелось быть назойливым. Он спросил, не хочу ли я отправиться с ним в небольшой поход по пустыне. Я с готовностью заявил, что такая прогулка, безусловно, доставит мне удовольствие. «Только это будет не прогулка», — предупредил он. Тогда я сказал, что в отношении работы с ним настроен весьма серьезно. Мне нужна любая информация об использовании растений, и я готов заплатить ему за то время и усилия, которые он на меня затратит. И сколько ты собираешься мне платить? В его голосе проскользнула нотка алчности. Сколько ты сочтешь нужным? Тогда за мое время ты будешь платить мне своим временем, произнес он. Я подумал, что он явно со странностями, и ответил, что не понимаю. Он объяснил, что о растениях вообще нечего рассказывать, поэтому брать с меня за это деньги для него немыслимо. Он пронзительно посмотрел на меня, нахмурился и спросил. Слушай, чем это ты все время занимаешься в кармане? Уж не играешь ли ты там со своим Бобиком? В необъятном кармане моей штормовки лежал блокнот, и я вслепую непрерывно записывал в него наш разговор. Когда я объяснил Дону Хуану, в чем дело, он от души расхохотался. Я сказал, что просто не хотел действовать ему на нервы. «Пиши, если хочешь», — разрешил он. «Ты не действуешь мне на нервы». Мы бродили по окрестной пустыне, пока совсем не стемнело. Дон Хуан не показал мне ни одного растения и вообще не сказал ни слова на эту тему. Наконец мы остановились передохнуть возле каких-то больших кустов. «Растения — очень занятные существа», — сказал Дон Хуан, не глядя на меня. «Они живые и все чувствуют». Едва он это произнес, как сильный порыв ветра пронесся по пустынному чапаралю. Кусты громко зашелестели. «Слышишь?» — спросил Дон Хуан. «Листья и ветер со мной соглашаются». Он сложил правую ладонь лодочкой и приставил к уху, как бы для того, чтобы лучше слышать. Я засмеялся. Прежде чем познакомить меня с Доном Хуаном, мой приятель предупредил, что старик со странностями. И теперь я решил, что соглашение с листьями — одна из его эксцентричных шуток. Мы прошли еще немного, но Дон Хуан по-прежнему не показывал мне и не собирал никаких растений. Он просто скользил сквозь кустарник, слегка прикасаясь к ветвям. Затем он остановился, присел на камень и велел мне отдохнуть и осмотреться. Но я был настроен на беседу и еще раз напомнил ему, что меня очень интересуют растения, особенно пейот. Я снова предложил ему плату за информацию. «Не нужна мне никакая плата», — сказал он. «Спрашивай о чем угодно, я расскажу тебе то, что мне известно, а после объясню, что со всем этим делать». Дон Хуан поинтересовался, устраивает ли меня такой вариант. Я был доволен. Но потом он добавил загадочную фразу. «Только вряд ли о растениях можно что-то узнать, ведь о них нечего сказать». Я не понял, что он сказал или что имел в виду. «Что ты сказал?» Он трижды повторил ту же самую фразу. Как только Дон Хуан замолчал, из-за холмов вынырнул военный самолет. Он пронесся над нами на бреющем полете, сотрясая всю округу ревом двигателей. «О, слышишь, как мир со мной соглашается?» — сказал Дон Хуан, приставив к уху левую ладонь. Дон Хуан казался мне весьма занятным человеком. К тому же он так заразительно смеялся. «Дон Хуан, ты родом из Аризоны?» — спросил я, чтобы вновь навести разговор на возможность получить от него интересующую меня информацию. Он взглянул на меня и утвердительно кивнул. В его глазах появилась усталость. Между нижними веками и зрачками блеснули белки. «Ты родился в этих местах?» Он снова молча кивнул. Жест был вроде бы утвердительным и в то же время рассеянным, как у человека, глубоко погруженного в свои мысли. «А ты-то сам откуда?» — спросил Дон Хуан. «Из Южной Америки». «Южная Америка большая. Ты что, родился во всей сразу?» Он вновь посмотрел на меня, блеснул глазами. Я начал было объяснять ему обстоятельства моего рождения, но он перебил меня. «В этом смысле мы с тобой похожи. Вообще-то я Яки из Соноры, но сейчас живу здесь. Правда? А я родом из...» Он не дал мне договорить. «Знаю, знаю. Ты тот, кто ты есть. Родом оттуда, откуда ты родом. Так же, как я Яки из Соноры». Меня поразил его ясный взгляд, а от смеха я почему-то почувствовал неудобство. Словно Дон Хуан уличил меня во лжи. Это было какое-то неопределенное чувство вины. Как будто Дон Хуан знал обо мне нечто такое, чего не знал я сам, или в чем не хотел признаваться. Мне становилось все более и более не по себе. Дон Хуан, видимо, это заметил и спросил. «Как насчет того, чтобы поужинать в ресторане?» Мы вернулись к его дому, а потом поехали в город. По дороге я почувствовал некоторое облегчение, но полностью расслабиться мне все же не удалось. Я ощущал как бы нависшую надо мной угрозу, но никак не мог понять, в чем дело. В ресторане я хотел угостить Дона Хуана пивом, но он отказался, сказав, что вообще не пьет, даже пиво. Я не поверил и внутренне усмехнулся. Мой друг, который нас познакомил, говорил мне, что старик, как правило, обычно малость не в себе. Но даже если Дон Хуан лгал насчет того, что не пьет, это меня ничуть не беспокоило. Все равно он мне нравился. В нем было что-то, что меня успокаивало. На моем лице, видимо, было написано недоверие, так как Дон Хуан объяснил, что в молодости пил довольно много, но однажды взял и бросил. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. Вот так. И Дон Хуан щелкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается. «Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить?» — спросил я. «Ну, конечно!» — убежденно воскликнул он. «Бросить пить или курить — вообще дело плевое. Эти привычки — ерунда. Ничто, если мы намерены от них отказаться». В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал. «Слышишь?» — воскликнул Дон Хуан, блеснув глазами. «Кипяток со мной согласен». И, помолчав немного, добавил, «человек может получить подтверждение от всего, что его окружает». Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное. Дон Хуан взглянул на кофеварку и мягко произнес «спасибо». Потом он кивнул и оглушительно захохотал. Я был буквально ошеломлен. Смеялся он, пожалуй, слишком громко, но вся ситуация в целом меня чрезвычайно озадачила. На этом наша первая встреча закончилась. У дверей ресторана я попрощался со своим информатором. Я сказал, что мне еще нужно заехать к друзьям и что хотел бы снова встретиться с ним в конце следующей недели. «Когда ты будешь дома?» — спросил я. Он окинул меня оценивающим взглядом и ответил. «Тогда, когда ты приедешь. Но я не знаю точно, когда смогу приехать». «Приезжай, когда сможешь, и не беспокойся». «А если тебя не будет дома?» «Буду», — с улыбкой ответил он. Повернулся и зашагал прочь. Я догнал его и спросил, не возражает ли он против того, чтобы я взял с собой фотоаппарат и сфотографировал его самого и его дом. «Исключено», — ответил Дон Хуан, нахмурившись. «А магнитофон хоть можно?» «Боюсь, что с магнитофоном дело обстоит точно так же». Мне стало досадно. Я разозлился и заявил, что не нахожу в его отказе никакой логики. Дон Хуан отрицательно покачал головой. «Забудь об этом», — властно сказал он. «И если хочешь иметь со мной дело, никогда больше не вспоминай». Я сделал слабую попытку настаивать, объясняя, что фотографии и магнитофонные записи необходимы мне в работе. Дон Хуан сказал, что во всем, что мы делаем, по-настоящему необходимо лишь одно — дух. «Без духа человек ни на что не годен», — заявил он. «А у тебя его нет. Вот это должно тебя беспокоить, а вовсе не фотографии». «Что ты имеешь?» Он не дал мне договорить, взмахом руки прервав на полусловие, но, отойдя на несколько шагов, обернулся. «Приезжай обязательно», — сказал он вполголоса и помахал рукой на прощание.